Но если уж на то пошло, за словом «пацифизм» сегодня стоит что-то совсем другое, не то, что стояло вчера, позавчера, и для коммунистов тоже. Сами идеи пацифизма и их носители проделали, особенно за последние десятилетия, значительную эволюцию, пишет Григорий Лакшин в журнале «Век 20 и мир», органе Советского комитета защиты мира, в статье «Коммунисты и пацифисты в общей борьбе». Изменились и некоторые представления коммунистов о возможностях предотвращения мировой войны. В век ядерного оружия, когда человечество впервые в истории стоит перед угрозой тотального самоуничтожения, у коммунистов и пацифистов как бы больше точек соприкосновения. Да и сами нынешние пацифисты, западные, видят себя другими и стали другими в сравнении с классическими пацифистами. Небывалая активность, готовность действовать, добиваться практических результатов – к этому понуждает сама критическая ситуация в мире и пацифистское движение во многих странах. Западно-германский противник превращения европейцев в ядерных заложников американской имперской политики так говорит о новом звучании старого, как сама человеческая история, пацифизма. Если классический пацифизм черпал свою силу убеждения в конечном счете и ставший этическим императивом пятой евангельской заповеди «не убий», то новый пацифизм требует «сохраняй и защищай все живое, самое жизнь». То есть сама реальная ситуация в мире направляет мысли, чувства, поведение этих людей. Если пацифизм конца минувшего и начала нынешнего века сводился к отказу индивида невыносимо отягощать свою совесть содействием убийству других людей, то сегодня пацифистское движение воплощает собой сопротивление искоренению самой жизни на Земле. Если прежде речь шла в первую очередь о праве одного не убивать другого, то ныне во главу угла ставится вопрос о праве всех живущих на Земле на жизнь. В условиях, когда средства массового уничтожения могут истребить целые народы и даже все человечество в его совокупности, когда войны несут угрозу не только жизни нынешнего поколения людей, но и естественным образом любой будущей человеческой жизни, пацифизм превращается в восстание против того, что Эрих Фромм назвал некрофильной тенденцией современного индустриализма. В условиях, когда войны ждут и опасаются как страшного катаклизма, способного искоренить все живое, а не как пусть и кровавой, но все же лимитируемой определенными правилами борьбы, пацифизм становится криком души тех, кто видит себя обреченным стать жертвой подобного катаклизма. Если верно, что война теперь уже больше не является продолжением политики иными средствами, а означает конец всякой политики вообще, то тогда должно изменить свой характер и сопротивление ей. Если правы генералы, которые без обедняков признают, что после того, как в полной мере обнаружится несостоятельность устрашения, об обороне в классическом смысле нельзя будет уже больше и заикаться, и что тогда народы ожидают разгул иррационального ада, то пацифизм перед лицом такой перспективы становится чем-то большим, чем просто терпимым исключением из правил в рамках того, что все еще именует готовностью к обороне. В этом свете по-новому предстает и антивоенная активность молодежи. Что верно, то верно. Молодые люди, которые говорят о праве на жизнь, имеют в виду собственную жизнь. Они не хотят не только убивать, они не хотят и сами умирать. Но не потому, что они трусливее своих отцов или дедов, а потому, что в состоянии постичь свою гибель лишь как часть невыразимо жестокого и бессмысленного истребления огромной массы людей. «Христианской бомбы не существует», — провозгласили даже те, кто прежде обычно находили общий язык с высшей властью Америки, католические епископы. Это убеждение огромного большинства верующих и в Европе. Нет и классового, марксистского, термоядерного оружия не существует. Это тоже убеждение и политика именно марксистов. В чем и выражается тот самый последовательный пацифизм, о котором говорит в журнале «Век 20 и мир» Григорий Лакшин. Шахназаров подчеркивает в своей принципиально важной статье «Логика ядерной эры» не существует политических целей, которые оправдывали бы применение такого средства, как ядерное оружие. У термоядерного оружия один адресат – человечество. Оно классов не различает. Да, люди так уж устроены, что все кажется им важнее самого главного. Но только до той минуты, когда это главное, наиважнейшее обнаружит, заявит себя со всей беспощадностью. А потом, когда уже случилось, произошло, люди смотрят непонимающе, недоумевающе, казнясь. Да как могло казаться важным что-то другое, а не это единственное? Ведь все мелочь, ерунда в сравнении с этим главным, о чем только и следовало думать, хлопотать, ради этого или против этого все делать, что только мыслимо, отбрасывая другие цели и заботы.